Ему нужна была она, а ей был нужен только он. Ему нужна была она, а ей был нужен только он. Она была ему другой, а он ей был совсем чужим. А этим надо было тех, а тем, конечно, только этих. А этим надо было тех, а тем, конечно, только этих. Те, как водится, не эти, а эти, видите, не те. Они так требовали нас, а мы нуждались срочно в них. Они так требовали нас, а мы нуждались срочно в них. Точно нет, они отличные от нас. Она такая же, как я, а я такой же, как и ты. Она такая же, как я, а я такой же, как и ты. Такой же, как и он, костями с мясом начинен.